На следующий день в тучах наметился просвет, и Пеймур послал Фарли в восточный верь за драконом, чтобы отправиться затем вместе с учителем на плато. Прибыл молодой Влайн, бронзовый всадник, и должным образом переправил их к месту назначения. Когда они очутились над плато, Орфис попросил Влайна сделать несколько кругов перед посадкой. Часто воздушная разведка давала ключи к разгадке, выясняя детали, незаметные при обычном осмотре местности. Робинтон и Пеймур тщательно осматривали расстилавшуюся под ними равнину, не замечая отсутствия огненных ящериц. Но как только они, облетая территорию раскопок по широкому кругу, оказались на северной стороне, здания под ними вдруг содрогнулись и медленно, почти величественно начали разваливаться. Затем из них в панике выбежали люди. «Кларин говорит, что земля колеблется», — объявил Влайн. «Землетрясение?» Пеймур с тревогой всматривался вниз. «Стоит ли приземляться?» — спросил всадник. «Почему бы и нет?» Робинтон оставался совершенно спокойным. «Только сядем подальше от строений, чтобы на нас ничего не свалилось». С сомнением протянул Влайн. Его дракон тревожно вертел головой, пытаясь выбрать место понадежней. «Глядите внимательней. Что, толчки еще продолжаются?» «Откуда нам знать, пока мы торчим наверху?» — огрызнулся Пеймур. «Скажи своему Кларинту, что Орфис велел приземляться». «Рад, что ты так во мне уверен», — голос Робинтона выдавал его колебания. «Ладно, спустимся и поглядим, все ли там в порядке». Остаток дня был потрачен на выяснение ущерба. На плато разрушения были незначительны, за исключением 2-3 рухнувших зданий. Самые сильные толчки были зафиксированы в заливе Монако и в Восточном Вейре. В прибрежном холде чувствовалась только слабая вибрация, которую заметили лишь благодаря исчезновению файеров. На плато отправились мастера Никат и Фандарел, чтобы изучить новое явление и выяснить, какие меры предосторожности следует принимать в будущем. На севере землетрясения были исключительно редки, и никто не знал, чего от них можно ожидать. Пеймуру оказалось, что визит двух мастеров на плато был бесполезной тратой их драгоценного времени, так как толчки прокатились по всему югу. «На самом деле предсказать их несложно», — поделился Пеймур во время трапезы с девушкой, которая разносила суп и кла. В следующий раз, когда все огненные ящерицы одновременно исчезнут, можно ожидать очередного толчка. «Ты в этом уверен?» – скептически спросила она. «Конечно», – ответил Пеймур, смущенный прозвучавшим в ее голосе сомнением. Потом он заметил насмешливый огонек в ее глазах. Эта девушка появилась здесь недавно. Весьма привлекательная особа, с копной вьющихся черных волос, серыми глазами и прелестным точеным носиком. Пеймур всегда обращал внимание на подобную деталь, ибо сильно сокрушался по поводу собственной курносости. «Я провел на юге 10 оборотов, и файеры никогда не исчезали, и не было никаких землетрясений. А я провела здесь 10 дней, и нахожу, что землетрясение – очень неприятная вещь, мой господин. Прости, я не узнаю цветов твоего холда», добавила она, разглядывая нашивки на тунике Пеймура. Он подмигнул ей и с надменной важностью произнес: «Прибрежный холд, моя леди». Пеймур очень гордился тем, что был одним из 6 избранных, кому разрешалось носить такие цвета. Его ответ вызвал именно ту реакцию, на которую он рассчитывал. Глаза девушки округлились, и она воскликнула: «Так ты Пеймур, ученик мастера Робинтона? Мой дедушка часто рассказывал о тебе. Я Джейнсис из мастерской кузнецов Талгари». Пеймур фыркнул. «Не очень-то ты похожа на тех кузнецов, которых мне приходилось встречать». Она улыбнулась, на щеках ее появились ямочки. «Очень милая», — решил Орфис. «Об этом говорит и мой дедушка», — сказала девушка, прищелкнув пальцами. «И кто же такой твой дедушка?» — послушно спросил Пеймур. Ее глаза озорно сверкнули. Повернувшись со своим тяжелым подносом, чтобы обслужить других, она бросила: «Фандарел!» «Эй, Джейнсис, вернись!» Пеймур споткнулся и выплеснул суп себе на колени. Друг мой, возникший сзади Робинтон, успел подхватить юношу под руку и пресек его попытку броситься за Дженсис. «Когда закончишь есть? Эй, что с тобой? У Фондерелла есть внучка?» Мастер Орфисов прищурился и внимательно посмотрел на своего ученика. «Даже несколько, насколько мне известно, и четверо сыновей». «Его внучка здесь!» «А, понимаю. Так вот, когда ты закончишь есть...» «Что же я хотел сказать?» Орфис потер пальцами висок, сосредоточенно нахмурившись. «Прости, мастер Робинтон». Пьемур искренне раскаивался. Он знал, что учитель терпеть не мог все учащавшихся провалов памяти. Целитель Алдаев объяснял, что они были естественным симптомом процесса старения. Но Пьемур считал подобные напоминания о смертности своего мастера абсолютно нетактичными. «Да», — воскликнул Орфис, вспомнив, — «я хотел бы вернуться к себе». Заир улетел вместе с другими бронзовыми в погоне за какой-то королевой, и мне хватит волнений на сегодня. Не хочешь ли ты сопроводить меня? Пьемур не хотел, но пошел. У стариков свои капризы, подумал он с кривой улыбкой.